Глава 39. Ренат. Дверь оказалась заперта. Поперек нее упала доска. Ветрище на улице такое, что легко бы завалил даже бревно потяжелее. Но меня больше волновало, почему Есения зашла внутрь и почему загон с конем был открыт. Жена больше не кричала. Изнутри почти не слышно было никаких звуков, кроме странного шуршания и постукивания копыт о деревянный пол. Откинув доску в сторону, я глубоко вдохнул и приоткрыл створку. У меня брови поползли на лоб, когда увидел ее, маленькую воинственную девочку, протягивающую пучок соломы не менее удивленному коню. Вороной, увидев меня, фыркнул, дернул ушами, топнул копытом, заставив Есению дрогнуть, а потом с наслаждением обнюхал предложенное лакомство и стал его усердно жевать. «Хороший, хороший», — шептала Сеня. Она смотрела на коня широко распахнутыми глазами и меня не заметила, наверное, от шока и испуга. Пока вороной доедал, Сеня вдруг потянулась к нему рукой, а я приморозился. «Укусит ведь!» Но вороной лишь перестал жевать, поднял настороженно уши, а когда молочные пальчики пробежались по его шелковистой черной шерстке, ткнулся в ладонь девушки губами. «Это невероятно!» «Ты такой чернявый красавчик!» Ласково проговорила Сеня, потерла его щеку, завела ладонь выше и почесала коня за ухом. «Он никому, кроме меня, не давался. Вот и сидит в загоне, пока я отсутствую». «Невозможно». Я, наверное, шумно выдохнул, потому что они оба, и конь, и девушка, повернули голову. «Ренат!» — прошептала Есения и двинулась ко мне. Вороной приподнялся, встав на задние ноги, но отступил вглубь загона и виновато прижал уши. Он знает, что ему будет за то, что вырвался. Я открыл объятия и, крепко обняв жену, вдохнул запах ее волос. «Я так...» — Сеня прошептала мне в грудь, сминая пальчиками футболку под ветровкой. Испугалась, думала, он меня затопчет и сожрет. «Ты не представляешь, как я испугался. Меня немного потряхивало. Воспоминания жгли изнутри, но я их отгонял прочь. Валерия как-то пыталась убрать у Воронова. Расчесать его. Но он ее ударил, сломал тогда руку, а я его хотел забить после случившегося. Жена не разрешила, мол, сама виновата, резко подошла, и конь испугался. Сейчас прошлое так тесно переплелось с настоящим, что я едва понимал, где нахожусь. Целовал Есению, будто сошел с ума, держал ее щеки в ладонях, путал волнистые волосы грубыми от работы пальцами, прижимал к себе, а она нервно смеялась. «Перестань, Ренат, со мной ничего не случилось». Положила ладошки, что все еще пахли сеном и немного конской шерстью, на мое лицо, и, приподнявшись на носочки, прижалась к моим губам своими. Прошептала. «Не волнуйся так, снова капилляры полопаются. Ты и так из-за меня почти не спал последнюю неделю. Ренат». Я не мог остановиться. Щупал ее, проверяя, что цела, тянул к себе и что-то бормотал. Это как прорвать нарыв, который долгое время ныл под кожей. «Сеня, малышка, я думал чокнусь, пока бежал на твой голос. Если бы он тебе что-то сделал, я бы его на месте застрелил. Как ты здесь оказалась?» «Думала, что ты тут убираешь сено. Твой работник Паша подсказал, а потом от сквозняка дверь захлопнулась и...» Она ласково посмотрела на коня. «Он испугался. Я ведь чужая». «Паша? Бухгалтер?» Я прилип к ней и не хотел отпускать. В висках стучало, а по телу шли немыслимые волны жара. «Для Воронова все чужие. Он очень своенравный». «Вороной», — повторила Есения и посмотрела через плечо. Негодник запрокинул голову и, услышав свою кличку, приподнял уши, а потом увидел мой кулак и снова стушевался. «Я с тобой потом поговорю». Тряхнул я рукой, и конь фыркнул, будто понимал, о чем говорю. «Да понимал, конечно». «Ренат, не наказывай его». Сеня обняла меня за пояс, положила горячую щеку на грудь. «Я сама виновата. Не нужно было шляться, где попало. Стоило дома тебя дождаться. Но как-то испугалась, что тебя рядом нет, тревожно стало». Жена снова скосила на коня взгляд, а потом подняла голову и посмотрела мне в глаза, утопив в глубокой синеве. Прошептала. «Он такой красивый и властный, на тебя похож». «Сеня... ты...» Хотел сказать, что быть такой хорошей несправедливо, но глотнул слова и прикоснулся к ее приоткрытым губам своими, чтобы почувствовать ее дрожь и тепло. Девушка слабо оттолкнулась и запечатала пальцем мне губы. «Научишь меня ездить верхом?» «Это опасно», — перехватил ее пальчики, нежно поцеловал сухими губами. «Не боишься? Ты же будешь всегда рядом. Чего бояться?» «Если бы всегда. А вдруг беременна?» Она качнула неопределенно головой. «С первого раза мало у кого получается». «Повторим?» Есения долго рассматривала мое лицо, будто считала мои вдохи и выдохи, а потом ошарашила. «Ты ведь не отвернешься от меня, если у нас получится зачать?» Холодок пошел по спине, и, кажется, Есения это заметила. Чтобы увильнуть от ответа, я переплел наши пальцы и вывел девушку на улицу. Вороной что-то проворчал вслед, но его голос приглушился закрытой дверью. «Ты не ответил?» Есения ждала, пока я подопру конюшню, чтобы негодник не вырвался. Позже его выгуляю. «Не отвернусь». Подошел ближе к жене, завел ладонь ей на затылок, наслаждаясь мягкостью волос. «Ты нравишься мне, Сеня. Это правда. Ты очень мне нравишься, даже больше, чем я ожидал». «Но ты не скажешь, зачем тебе дети? Почему такая срочность?» «Я не молод. Не хочу быть старым папочкой». «Тебе чуть больше 30, не смеши. И все? Ты что-то не договариваешь. Была бы на моем месте другая купленная кукла, ты бы все равно настаивал на детях. Значит, есть причина посерьезней». «Есения, это теперь не важно. Я попытался увильнуть снова, но жена была непоколебима. Я чувствую, ты скрываешь что-то». Сеня сильно ударила себя в грудь кулаком. Я дернулся ее обнять, но она отступила и хрипло добавила: «Вот тут ноет почему-то. Необъяснимо». «Ты просто испугалась». Я все-таки рванул к ней, обнял и запрокинул голову, глубоко вдохнул прохладный осенний воздух. «Как ей сказать, что не смогу быть рядом всегда? Как признаться?» «Я не могу. Она только начала приоткрываться и доверять мне». У Есении вдруг заурчал живот. Девушка засмеялась и, смущенно пряча лицо у меня на плече, сипло сказала: «Есть хочется». Не ответив, я повел ее по дорожке. В доме было тихо и пусто. Он не обжитый совсем. Мы его только построили и собирались с Валерией переезжать, когда все и случилось. После ее смерти я, будто издеваясь над собой, жил в старом нашем гнездышке, пропахшем ее ароматами, наполненном прошлым. Шторки, скатерти, дорожки, посуда, цветы и картина. Все, что резало меня по-живому, стоило открыть глаза. Я жил и не жил тогда, существовал. А когда мы с Есенией заехали в новострой, понял, что все старое ушло, рассыпалось пеплом, и мне стало легче. Я сегодня проснулся еще до рассвета, поехал к любимому порогу, надеясь вытянуть из себя старые чувства, попытаться отстраниться от новых, но... Память о Валерии больше не причиняла острой, режущей боли, а лишь отзывалась во мне приятной ностальгией. Мы были счастливы с ней, но я могу быть счастлив и с другой, с Есенией, если бы не одно «но». «Здесь до нас никто не жил?» Есения окинула взглядом холодную гостиную. Камин уныло молчал, диван, на котором никто никогда не сидел, и пустой шкаф на всю стену стояли одиноко и добавляли комнате какой-то обреченности. «Все такое неживое». «Да, дом новый». Я провел жену в кухню, усадил за стол. «Ты сама все обставишь, как захочется». «Правда?» Она неверяще моргнула. «Ты будешь не против розовых штор в гостиной, цветных подушек на диване, странных картин на стенах и кружевной скатерти на кухонном столе?» Провела ладонью по полированной поверхности. «А почему я должен быть против?» Есения сцепила пальцы в замок и опустила голову. «Папа — консерватор. Не любит краски, не любит, когда серую обстановку и модные дизайны кто-то портит. Особенно, когда я пытаюсь приткнуть на полке свои рукоделия». «Все-таки ты делала те сувениры, не бабушка». Я открыл холодильник, достал мясо и овощи, выложил их на рабочий стол. «Я». «Зачем обманула тогда?» Смыл пыль с овощей, приготовил доску и нож. «Боялась, подумаешь, что я какая-то дикарка». Девушка поднялась из-за стола. «Можно я салат сделаю?» «Валерия готовила плохо. Обычно я занимался этим. А сейчас жутко хотелось довериться жене. Хватит сравнивать, Есения другая. Конечно. Чмокнул ее в висок и подвинул доску с овощами. В том шкафу, показал вверх, должны быть салатницы. Есения шмыгнула в сторону, но я успел заметить смущенную улыбку на ее губах. А потом засмотрелся, как она потянулась на носочках, и подтянутые бедра выглянули из-под моей клетчатой рубашки. Разогревая сковороду, я думал о ногах Есении и не мог успокоиться. Вожделение катилось по венам жаркой волной и натягивало штаны. Хорошо, что стол все прятал, хотя болезненное давление не давало нормально дышать. Я открыл кран с холодной водой и умылся, щедро смочив волосы и затылок. «Ты в порядке?» Есения вдруг оказалась рядом, провела рукой по моему плечу, убрала мокрую прядку с моего лба и вернулась к нарезке овощей. «Ренат, спасибо тебе за поддержку. Я не знаю, как бы...» Голос ее дрогнул. «Пережила все это». Кивнул, потому что говорить не смог. Ее чуткость и проницательность заставляла меня сжиматься и переживать, что все раскроется. Я не готов ей сказать правду. Сначала свяжусь с Давидом, а потом уже буду кардинально что-то менять. Пока хочется просто пожить. Сколько прошло времени, пока я вот так стоял, уткнувшись взглядом в одну точку, не знаю. «Ренат?» Есения обняла меня со спины. «Сковорода перегреется, если ты будешь так на нее таращиться. Я уже и салат порезала, а ты молчишь и смотришь в никуда. Тебя что-то тревожит?» «Расставишь тарелки, пока я закончу. Поищи на полках». Нарочно отослал жену подальше, чтобы не искушаться и дать ей время. Я понимал, что Есения уже меня не боится, но все еще опасался ранить и предлагать секс. Первый наш день, когда я чуть не сорвался, а потом переспал с другой, бередил больную память. Я дурак. Не смог удержать такое хрупкое счастье в ладонях. Наверное, потому мне и сократили век. Потому что ценить жизнь никогда не умел. Не умею и, видимо... Нет-нет, я научусь. Боже, научусь чему угодно, только дай времени. Хоть чуточку. Бросил кусочки мяса в горячую посудину, быстро перемешал лопаткой. Шкварчание и аппетитный запах разнеслись по кухне, и я украдкой взглянул на девушку. Есения сладко зажмурилась, втянула носом воздух, облизала губы, а я заулыбался. Так интересно было наблюдать за ней, наслаждаться каждым движением, впитывать в себя ее образ. Брагина не пытается жеманиться или притворяться. Это подкупало. Это заставляло мое сердце биться быстрее, а в кровь подливало огня. «О чем думаешь?» — спросила жена, не глядя на меня. Она кружилась вокруг стола, выполняя мою просьбу, и что-то мурчала себе под нос. Сеня, оценив расставленные тарелки и поправив вилки, выложила на край стола белоснежные салфетки и, быстро перебирая пальцами, скрутила из них пышный цветок. Оставила его в центре, только потом глянула на меня, будто ждала одобрения или разрешения. «Сгорит мясо, Ренат!» — шевельнула губами. «Вот черт!» — перемешивая, успел обжечься, изматерить свои корявые руки и разозлиться на себя тысячу раз. «Я люблю поджаренное. Не переживай так». Сеня заглянула на сковороду с подгоревшими кусочками мяса, коснулась пальцами моей руки. «Я обычно собранный, Сеня, просто...» Она заглянула мне в глаза и кивнула. «Я знаю. Тебе кажется, что ты ее предаешь». «Откуда?» Я уронил лопатку и повернулся к жене. «Откуда ты знаешь?» Сеня пожала плечами, убрала локон непослушных волос за ухо и смущенно заулыбалась. «Догадалась. Ты смотришь на меня так печально, что у меня в груди все сжимается. Я не займу ее место в твоем сердце, Ренат. Мне это не нужно». Отвернулся, потому что изнутри рвалось признание. А я не мог его озвучить. Не хочу все рушить сейчас. Не хочу ее потерять. Вцепился в столешницу, отчего она заскрипела. «В следующий раз мясо готовлю я». Подшутила Есения, ласково обняв меня со спины, пощекотала ладошками живот, подняла кисти выше и скрестила их на груди, где под ребрами гулко билось мое сердце. «Ренат, я так тебя боялась в день свадьбы, но я теперь понимаю, почему ты тогда кусался. Ты тоже боялся». «Влюбиться боялся, Сеня». Шепнули губы, а по телу пошла волна мурашек. Я выключил напрочь сгоревшее мясо, включил вытяжку посильнее и, повернувшись к девушке, окружил ее своими объятиями. Мне хотелось закричать, но я держался и сжимал маленькое тело собой, будто боялся, что сбежит. Как объяснить, что не покойная жена причина моей тревоги, а она сама, Есения? «Я не заставляю тебя это делать, Ренат. Влюбляться», — пролепетала девушка, в который раз заглянув в мои глаза, позволив в своих утонуть. Провела пальчиком щекоча по контуру моих стиснутых губ. «Просто будь собой».